Часть 64. Слушайте, вы же друг Алихана. Я тоже его друг, нам нет смысла делать неправильные вещи. Ну, Алихан, скажи ему! Мадьяр поднял голову и словно только сейчас осознал, что же происходит. О, зеленый, привет. Сейчас начнется. На этих словах он еще больше побледнел, и его стошнило на пол. Я, держа Баса на прицеле, быстро обыскал его, выложив на стол какие-то ключи, бумаги и несколько пузырьков с бальзамом, точно таким же, какой был у меня в мультимануме. Поглядев на его странные перчатки, я понял, он страдает от какого-то ранения ладоней и тоже использует бальзам. Я припомнил, как Вацлав сказал, что какая-то шлюха сломала ему все пальцы. Без угрызений совести, я забрал пузырьки с бальзамом себе. «Вот, у меня ничего нет», — сказал господин Бас, когда я достал из его кармана портсигар. Больше у него и правда ничего не было, по крайней мере, из вещей. Но кое-что юрист все еще хранил в себе, и это не давало мне покоя. «Мы вам не враги, господин Зеленый, да?» В тот же миг неподалеку от меня на стол вылезла скалопендра. Я поглядел на нее осторожно, а господин Бас развернулся к Мадьяру и спросил. «Алихан, ты же говорил, что он боится насекомых, как огня! Что он не придет сюда, если тут будут эти скалопендры!» «Ну, наверное, я ошибся». Что же делать с его талантом? Мои нервы были уже на пределе, и решение пришло само. Словно импульс, словно неосознанное желание сделать что-то запретное, ужасное. Я был возбужден всем этим безумием вокруг, насилием, чудовищами, ужасом и смертью. И что-то темное словно поднялось внутри меня, призывая на мгновение стать частью всего этого кошмара. Я решил, не знаю почему, выполнить заказ Вацлава и вытащил шприц изымателей. Что это? О, это печально, Виктор. Очень печально. Мадьяр поглядел на шприц без волнения, лишь с некоторой печалью. Что ты имеешь в виду? Сейчас ты закончишь свою карьеру, Виктор. Я же молча шагнул к юристу. Нет, нет! Что это, Алихан? Это та самая штука, которую он забирает навыки? Боюсь, Виктор, что да. О, твою мать, голубчик, прошу, стойте! Он выставил вперед руки в своих перчатках, но я толкнул его и повалил на пол. Я придавил его ногой. От ужаса он не сопротивлялся, лишь бессильно закрывал лицо руками. «Нет! Умоляю, нет!» Я понятия не имел, как работает шприц. Я не знал, что нужно делать. И в тот миг я на секунду обрадовался. Обрадовался тому, что не совершу этого. «Я знаю, что вы хотите забрать. Прошу вас, добрый человек, умоляю, не делайте этого. У меня больше ничего нет. Я больше ничего не умею!» Но внезапно тело опять сделало все само. Я просто глядел на то, как мои руки управляются с этим. Я оказался поглощен тем, как работает механизм шприца. Вот ведь как это сложно. Вот зачем нужны часы. Я подключил шприц с помощью нескольких катетеров к браслету с часами на левой руке. Для этого мне даже пришлось оголить запястье, закрытое мультимануумом. Затем повернул часы и нажал на незаметную кнопку в браслете. Мое тело тут же пронзило боль. Из браслета в артерию на руке вонзилась игла. Было жутко больно, но я продолжал, как механизм, как эти самые часы. Затем, держа шприц левой рукой, я прижал Баса к полу и опять не своими движениями придушил его так, что он перестал двигаться, почти потеряв сознание. А затем, наблюдая, словно издали, увидел, как из шприца медленно выезжает игла, и моя собственная рука погружает ее в глаз. Почему левой рукой? Почему я не делаю это правой? Я не знал. Шприц не выкачивал талант в колбу. Сначала он вкачивал его в меня, через катетеры отправляя жидкость из мозга Баса в мою артерию. Часы теперь служили чем-то вроде датчика давления, одновременно позволяя настраивать интенсивность и следить за потоком. Я видел это, как что-то насыщенно красное поднималось, проходило через шприц, а затем в мою руку и дальше в мой мозг. Вспышка. Я вижу глазами Баса, Он читает учебники, стоит в зале суда, корпит над бумагами. На мгновение я знаю все тонкости юридического дела, все аспекты, законы, уловки и хитрости. Мне жутко больно, рука словно горит. И в это же время мне невероятно, просто неописуемо хорошо. И вдруг снова боль, и опять бумаги, и книги, и речи в зале, и опять приятно, и бесконечный ужас от осознания своих действий. Внезапно боль стала чудовищной, просто чудовищной. Я открыл глаза и увидел, что рана на моей ладони вскрылась, на пол капает кровь, а руку и вовсе свела судорога. Колба в шприце наполнилась мутной красной жидкостью, прошедшей от мозга Баса через мою артерию и мой мозг обратно по вене в шприц. Я не мог дышать, так мне было больно. А глаз Баса из-за судороги моей руки и вовсе был превращен иглой в ужасную, взбитую пену. Рука вновь дернулась, мультиманум усилил движение, игла выскочила, шприц упал на пол. Я заорал от боли, колба разбилась. Вокруг на мгновение взметнулись тени, и я отключился. Зеленый, вы там? Я очнулся через пару минут. Все словно замедлилось. Бас с окровавленным лицом, неумело сжимая в скованной перчаткой ладони мой же пистолет, что-то кричал, а затем нажал на курок. Пуля вонзилась в пол рядом со мной. Он выстрелил еще раз, шатаясь, и на этот раз попал мне чуть ниже груди. Защитный жилет превратил удар в импульс, от которого у меня перехватило дыхание. А уже через миг Вацлав вломился в запертую дверь и ударом ноги отправил Баса в угол. За ним следом влетело еще трое людей. Сторож из подвала, девушка в окровавленном халате и невысокий пожилой механик-инсектор. На шее девушки был феромон. Я не знал, откуда она его взяла. Вацлав без слов нажал что-то возле одного из шкафов, и тот отъехал в сторону. «Живо! Вниз по лестнице! А потом только направо, до выхода в трубу! Опасайтесь антарахода!» Сторож, девушка и механик мигом исчезли в проеме. Вацлав же поглядел на меня, на разбитую колбу с бездарно потраченным талантом Баса и на самого Баса, который уже сидел в углу, обхватив себя за плечи и раскачиваясь, как безумец. Вместо глаза у него было ужасное месиво. Моя рука, выскочившая из мультиманума, пылала от боли. Живот, закрытый бронежилетом, болезненно ныл. «Что за... А, ладно, не мое это дело». Он поглядел на Мадьяра. «Бедный мой мальчик». «Знаешь, Вацлав, я тебе не говорил, но ты хороший человек. Скучный, но хороший. А ты, зеленый, плохой. Очень. Мало кто хуже тебя». Лицо Мадьяра было лицом инфантильного парнишки, который только проснулся. «Мне его жаль. Знаете, зеленый, он был мне как сын. Такой непутевый сын. Настоящей-то семьи у меня не было. Я ему многое прощал. Да, все. Жаль, что с ним так вышло. Не хотел я для него такой судьбы». Вацлав говорил о Мадьяре в третьем лице, словно тот уже не был человеком. Я, покачиваясь, встал и осторожно убрал руку обратно в кожух мультиманума. «Ладно, окажите мне услугу. Убейте его». «Что? Мадьяра?» Лицо Алихана было грустным, и он поглядел в угол, словно обиделся, и ничего больше. Ни страха, ни упрека. Я не хочу умирать, зеленый. «Он же вам как сын». «Но все-таки не настоящий сын. Ему незачем жить. Его жизнь будет ужасом. Недолгим ужасом. Я знаю, вам плевать на него. Но мне его жаль. Ему лучше умереть. Это я говорю из добрых чувств». Вацлав поглядел на Баса. «И, к сожалению, ему тоже. Он видел вас, меня, пережил все это». И он указал на талант юриста, грязной лужей испачкавший ковер. «В его жизни тоже теперь нет смысла». «Вы чудовище». «Я? Я спас трех человек, рискуя временем и жизнью, и вас. А вы тут устроили. А, ладно, Я сказал вам, как поступить. Решать в любом случае вам. На Алихана у меня рука не поднимется. И вообще, мне нужно заняться сейфом. Он быстро бросился к сейфу и занялся замком. Я сел в кресло у окна. Дождь бил снаружи по металлическим ставням. Или это стучали бойцы последнего шанса? Лопасть мне в полость. Что там? Вацлав отошел от сейфа с несколькими пачками денег. Здесь всего 100 000. Где остальное? Алихан, ты что, все потратил? Да, там бокальчик. Тут перекусить. На несколько тысяч? Извините. Ладно, значит, поделим их. Боюсь, что нет. Он развернулся ко мне, держа в руках мой же пистолет, который отобрал у Баса. Что нет? Прошу вас, вытащите ваше оружие и бросьте в сторону. Вацлав, вы... Делайте то, что я говорю. Оружие на пол, зеленый. Держать за ствол. Вы знаете, кто я. Я успею выстрелить. Я медленно вытащил транквилизаторный пистолет и бросил в сторону. Вот же сволочь. Он отошел и пнул мое оружие подальше. Видимо, Алихан потратил на эту охрану и прочее слишком много денег. Больше, чем я думал. А к сожалению, мастер будущего, человек, который позволяет людям исчезнуть, начать новую жизнь, берет слишком высокую плату. Если я хочу навсегда исчезнуть, эти деньги мне точно понадобятся. Все. Прошу, убейте меня. Бас, держа голову руками, качался у стены. Вацлав бросил на него взгляд. Этой заминки мне хватило, чтобы нащупать в кармане коробок с кнопкой, что дал мне Расти. У меня больше ничего нет. Я больше ничто. Вы взяли только деньги? Ничего кроме? Можете быть уверены. Я честный человек. И как, по-вашему, я уйду? В двери есть механизм. Я закрою ее на 5 минут. Потом она откроется. И вы пройдете нашим путем. Я сжал коробочку с кнопкой в руке. Одно нажатие, и феромонт, который изменил Расти, перестанет работать. А скалопендра неподалеку кинется к Вацлаву, мгновенно лишая его жизни своим ядом. Насколько мне нужны эти деньги? Насколько мне нужна его смерть? И насколько заслужили смерти господин Бас и Алихан Мадьер?